потом, встречаясь с Мандельштамом, он никогда ни о чем не обмолвился. А в начале 20-х годов союз с Нарбутом, из рук которого одесские писатели ели хлеб, и с Мандельштамом мог показаться Бабелю выгодным. Мандельштам категорически отказывался от нового акмеизма в союзе с одесситами. Нарбут возобновлял предложение и удивленно хлопал глазами, когда снова получал отказ. Он искренне не понимал, почему Мандельштам упрямится. По-моему, Нарбут не понял ни единого слова в статье, которую он тиснул в своей «Воронежской сирене». В 30-х годах после падения Нарбут кинулся на поиски научной поэзии, считая, что именно к ней должен прийти акмеизм. Он думал, что акмеизм живет деталями, частностями, подробностями и готов смотреть в лупу, чтобы частица стала выпуклой и крупной. Вот доводы Нарбута в пользу нового акмеизма. Поэт, изобретатель, значит, он может изобрести что угодно, даже машину. А именно к этому его готовит научная поэзия. Мандельштам обращался с Нарбутом нежно, как с больным ребенком. Ничего объяснять ему он не пытался, но ценил в нем хохладское остроумие и любовь к шутке. Как ни глубока была привязанность Нарбута к Мандельштаму после мая 1934 года, я видела его, может, раз или два. Ахматова, приехав как-то летом 1934 года в Москву, остановилась у Нарбутов. Она попыталась еще раз заехать к ним, но ее больше не пустили. К сожалению, осторожность никому не помогала. Не помогла она и Нарбуту. Нарбут и Зинкевич – спутники акмеизма, друзья молодости, случайно пошедшие за тремя поэтами с трудной судьбой. Ни Нарбут, ни Зинкевич даже не подозревали, что существует такая вещь, как миропонимание и основная идея, на которой строится личность. Да и до личности им дела не было. Для них личность – это шутка, забава, игра, как в молодые и светлые дни. Оба они сохранили любовь и верность акмеизму как основному событию своей юности. Но взрослыми им стать не довелось. И все же они входили в «мы» Мандельштама, но только до тех пор, пока был жив Гумилев. С его смертью группа распалась. А дружба с Ахматовой, возобновившаяся в середине 20-х годов, сохраняла старое единение. И в нем всегда присутствовал Гумилев, с которым велся воображаемый разговор. Ахматова часто зазывала в последние годы жизни Мишеньку и радовалась его выпуклой и подробной памяти о прошлом. Он рассказывал ей свои сказки, и она наслаждалась, снова переживая старое приключение, и впивала в себя похвалы своей красоте и свидетельства о безумной любви к ней Гумилева. На старость ей почему-то понадобилось, чтобы Гумилев нес в душе неостывавшую любовь к ней, и только потому менял женщин, что ни одна не могла ее заменить. И Мандельштам, и Зинкевич действительно считали, что Гумилев по-настоящему любил именно Ахматову. Его она, кажется, не любила никогда. Ну, так, по крайней мере, считали все современники. И она этого совсем не скрывала. Зачем же ей понадобилось утверждать посмертно любовь к себе Гумилева? Она говорила, что в этом спасение Гумилева как поэта. Довод более чем сомнительный. Мишенькина трактовка акмеизма тоже ее вполне устраивала. Но, разумеется, только в последние годы жизни. Я только отмахивалась от ее уговоров, потому что не принадлежу ни к историкам, ни к литературоведам, и спрашивать Мишеньку про дни, когда я еще не существовала –